каждая буква в слове тебе, каждое слово в строчке тебе, каждая строчка в песне тебе. Разве это не чудо, что звезды ночные ранним утром становятся чистой росой? Разве это не чудо, откосы речные, по которым несется мальчишка босой? Каждая буква в слове тебе, слово в строчке тебе, каждая строчка в песне тебе. Разве это не чудо, снега на вершинах, а пониже в горах луговые цветы? Чудеса, вы воспеты в сказаниях старинных, ну а в песне моей чудо главное ты. Каждая буква в слове тебе, каждое слово в строчке тебе, каждая строчка в песне тебе.